Бунчук вернулся к своему пулемету. Бледный боговой, ярче синели пороховые пятна на его щеках, лежал на боку, выхаркивая ругательство, перевязывал раненую в мякоть ногу. «Стреляй в закон, мать!» — становясь на четвереньки, орал лежавший рядом огнисто-рыжий красногвардеец. «Стреляй! Не видишь, что наступают!» Цепи офицерского отряда парадной перебежкой текли вдоль насыпи. Богового заменил Рибиндер. Умело, экономно, не горячась, повел стрельбу. А с левого фланга заячьими скачками вскидывался геворкянц. Падал от каждой пролетавшей над ним пули, охая прыгал к Бунчуку. «Не выходит! Не стреляет!» Бунчук, почти не прикрываясь, бегом скользил вдоль изломисто легшей цепи. Еще издали увидел. Анна на коленях стоит возле пулемета, из-под ладони, отводя нависающую прядь волос, смотрит на вражескую цепь. «Ложись!» Чернее от страха за нее, наливаясь кровью, крикнул Бунчук. «Ложись, тебе говорят!» Она глянула в его сторону и осталась так же стоять. С губ Бунчука просилось тяжелое, как камень, ругательство. Он добежал до нее, силой пригнул к земле. За щитом сопел Крутогоров. «Заело, не идет!» Дрожа прошептал он Бунчуку и, ища глазами геворкянца, поперхнулся криком. «Сбежал, проклятый! Ихтизавр твой допотопный сбежал! Он мне душу разодрал своими стонами! Работать не дает!» Геворкянц подполз, извиваясь под змеиному. На черной щетине его небритой бороды засохла грязь. Крутогоров секунду смотрел на него, повернув бычью потную шею, завопил, покрывая гром стрельбы. «Ленты куда задевал? Ископаемый! Бунчук, Бунчук, убери его! Я его уничтожу!» Бунчук копался над пулеметом. Пуля с силой цокнула в щит, и он отдернул руки, как от горячего. Наладив, сам повел стрельбу. Заставил лечь перебегавших бесстрашно алексеевцев и отполз, разыскивая глазами прикрытие. Цепи противника подвигались ближе. В бинокль видно было, как добровольцы шли, винтовки на ремнях, редко ложась. Огонь их стал жестче. В красногвардейской цепи у трех уже, подползая, взяли товарищи винтовки и патроны. Мертвым оружие не надобно. На глазах Анны и Бунчука, лежавшего рядом с пулеметом Крутогорова, в цепи сразила пуля молоденького парнишку-красногвардейца. Он долго бился и хрипел, колотил землю ногами в обмотках и под конец, опираясь на разбросанные руки, привстал, покряхтел, ткнулся лицом, в последний раз выдохнув воздух. Бунчук смотрел сбоку на Анну. Из огромных расширенных глаз девушки сочился текучий ужас. Она, не мигая, глядела на ноги убитого парня в солдатских, измочаленных временем обмотках, не слышала, как Крутогоров в упор кричал ей: «Ленту, ленту, давай! Девка, давай ленту!» Глубоким фланговым обхватом калединцы оттеснили красногвардейскую цепь. По улицам предместья Нахичевани мелькали черные пальто и шинели отступавших красногвардейцев. Крайний с правого фланга пулемет попал в руки белых. Грека Михалиди в упор застрелил какой-то портупей-юнкер, второго номерного искололи штыками, как учебное чучело. Из номерных уцелел один лишь наборщик Степанов. Отступление приостановилось, когда с тральщиков полетели первые снаряды. «В цепь! За мной!» — крикнул, выбегая вперед, знакомый Бунчуку член ревкома. Качнулась и, ломаясь, пошла в наступление красногвардейская цепь. Мимо Бунчука и жавшихся к нему Крутогорова, Анны и геворкянца прошли трое, почти рядом. Один курил, другой на ходу стукал по колену затвором винтовки, третий сосредоточенно разглядывал измазанные полы своего пальто. На лице его, в кончиках усов, путалась виноватая усмешка, словно не на смерть шел он, а возвращался с товарищеской пирушки домой и, глядя на измазанное пальто, определял степень наказания, которому подвергнет его сварливая жинка. «Вот они!» — крикнул Крутогоров, указывая на дальнюю изгородь и, копошившись,